Рыбнинск, 30 мая 2017 года. Ты зачем полез в костел? Хочешь все сорвать, когда мы в одном шаге от успеха? Тебе же было поручено просто следить за девицей и заодно за этим поляком, который крутится возле нее. Голос в телефонной трубке был недовольным и резким. Да меня пару дней назад попросили проверить электрооборудование в пристройке. Уходя, я от нечего делать взглянул на фотографии, которые они там развесили. Ты помнишь, что говорил отец о фамильном сходстве? А если бы девица, которая там теперь каждый день отирается, обратила на это внимание? Нет, нельзя было ее там оставлять. Посмотришь на карточку, все поймешь. Ладно, верю. Не кипишуй. Ты знаешь, что делаешь. Но что там еще случилось? Да сбил я аккуратно замок на задней двери. Пробрался тихо, фонариком посветил. Стекло вот только разбилось, когда я пытался витрину эту открыть. Тут слышу шорох какой-то с улицы. Но куда деваться? Я в костел. Спрятался в темном углу, сижу не дыша. Вижу свет от фонарика. Фигура какая-то высокая появилась, и давай колонну крушить ломом. Видать, не нашел, чего искал, и начал по-польски ругаться. Тут я понял, что это наш пан-ученый. Вот скажи, чего он там искал? Ну, ушел он через ту же дверь, а я переждал маленько, да за ним. Заодно прихватил все бумажки из той витрины, чтобы непонятно было, какой не хватает. Молодец ты у меня, сообразительный. Что ж, теперь у нас на этого поляка есть кое-какая управа, если уж очень будет мешать. Ты там не сильно наследил? Вроде нет, палец только порезало стекло. Обработал? А то еще подхватишь заразу. Мне что, впервой? Я ж руками работаю, впрочем, как и ты. Ладно, недолго осталось, потерпи. Скоро заживем с тобой, как короли. Завтра посмотрю, как там наш божий одуванчик. Не облетел ли еще? В трубке раздался гулкий и раскатистый смех. Мы же собирались вместе. Рано еще, не спугнуть бы. Да и девица под ногами мешается не кстати. Жди моего звонка, как условились. Сам больше никуда не лезь. Ладно, как скажешь.